Глава 16. Новый год в этом мире также праздник, но отмечают его очень и очень скромно. Никакого украшения города, никаких маскарадов и народных гуляний, а тем паче пьянок. Просто в полночь все открывают на несколько минут двери своих домов, чтобы впустить к себе Новый год, для которого заранее приготовлено угощение. И поставлен лишний прибор за семейным столом. Удивительно, но к концу трапезы в большинстве домов рюмка, поставленная Новому году, оказывается пуста. И потому, насколько она пуста, тут гадают, каким будет грядущий год. Не дай ушедшие боги, чтобы она так и простояла всю ночь полной. Жди тогда горя. Верная народная примета у огимцев. На нашем с Марой новогоднем столе рюмка Нового года оказалась пустой досуха. «Котик, ты приносишь мне счастье!» — мурлыкла красавица. «Вот бы еще вспомнить, как я с ней оказался в одной кровати, в чем мать родила». Да и мадам щеголяла в наряде Евы, и отнюдь не мятом. Никакого целлюлита. Даже грудь ее, хоть и подвисала от безжалостного времени, была еще великолепна. Что сказать мне в свое оправдание? Только то, что качественно меня еще в жизни ни разу не трахали. А все началось с невидной жалобы Мары, что ей не с кем встретить Новый год. Не с девчонками же. И я как-то никого не хотел видеть. Устал. А Мара – приятный собеседник. К тому же мадам жаждала похвастаться передо мной редкой дорогой обновкой. Граммофоном с набором толстых шелаковых пластинок, среди которых оказалось несколько вполне приятных танцевальных мелодий. Помню, пили, ели, танцевали. И вот как на духу. Внезапно мы уже не в танце, а в страстных объятиях. А потом и вовсе в койке, неторопливо срывая с себя тряпки с рычанием диких зверей. И неземное наслаждение. Нет, жену этому я учить не буду. Мара шоколадный кремовый торт, а жена борщ. Каждый день торт жрать не будешь, диабет разовьется. Но что мне с собой поделать? Опять жене изменил, а ведь зарекался кувшин поводу ходить. Пока я в круазанском приюте проживал, ни одной девчонки не затащил в постель, хотя было оплачено априори и это. Ну, кроме того случая с ремонтерами, но там надо было соответствовать. 8 царских кобыл стояли на кону. Ничего личного, только бизнес. От этой старушки пора сбегать, иначе затянет меня чувственный омут. Ой-ё. Прав, Молос. Климат Реции мне полезней. «Сколько времени?» — спросил я, ответив на поцелуй женщины. «Без четверти 10!» — лукаво подмигнула мне новогодняя подруга. «Хватит на...» «Подземные демоны! Мне же во дворец через полчаса!» — закричал я заполошно, вскакивая с койки и прямиком в Марин санузел. Гуляли мы в ее апартаментах. Потом наскоро оделся, заскочил к себе, переоделся в парадную форму и сбег. Потому что не знал, как себя дальше вести. Брился в городе у цирюльника. Тут это еще безопасно. Что такое спит, никто даже краем уха не слыхал. Завтракал тоже в городе. Потом неторопливо прогулялся по бульварам в сторону Королевского дворца. Благо, погода была рождественской, такой, какую любят киношники. Мягкий, редкий, пушистый снежок и чуть ниже нуля. И пришел в себя. Наваждение какое-то. К назначенному времени успел. Маре о времени аудиенции я нагло соврал. «Ваше Величество, пользуясь последними днями своих полномочий на посту королевского комиссара, прошу оказать милость и принять от меня представление всего экипажа воздушного судна «Черный дракон» к медали за отвагу», — проговорил я, стоя на одном колене и протягивая королю наградные листы. Их забрал у меня церемониймейстер и подошел к трону, но бисер медлил принимать у него бумаги. Онкин, стоя за троном, незаметно для других, показывал мне кулак. Кронпринц закатил глаза под брови. Что опять я сделал не так? «Удивлен, что ты сразу к кресту не написал это представление». Король осторожно покачал головой. «Все же корона тяжелая». «Летуны ваши и так очень неплохо живут». «Лучше моих гвардейцев, которые воюют каждый день, а не по расписанию!» Ревнует его величество, что отобрали у него дирижабли. Ох, ревнует! «Ваше Величество», — отвечаю. «Бомбили наши воздухоплаватели вражеский пароход впервые в мире под шквальным зенитным огнем противника из двух пулеметов, но никто не покинул своего поста, продолжая успешно выполнять боевую задачу. Пароход с пехотным подкреплением они потопили бомбами, одновременно отстреливаясь от зенитного огня. Про холод и другие испытания, выпавшие на их долю, я даже не заикаюсь. Им за это дополнительно платят». «Ну а ты что там делал?» Король вперил в меня свой колючий взгляд. «Ты же в отпуске по ранению». «Пулеметы испытывал, Ваше Величество, как представитель завода», — выдал я оправдательную версию нарушения режима. «Значит, тебе медали не положено», — ехидно улыбнулся король такой констатацией. «Так точно, Ваше Величество», — охотно подтвердил я. «Не положено». «Удачно хоть испытания прошли». «Весьма удачно, Ваше Величество. Даже царский дирижабль сожгли». «Слыхал про это. А где сбили? За речкой?» «Воздушное судно «Куявия», принадлежащее армии царя, сгорело и упало на нашей территории в расположении армии генерала Аршварта». «Так», — напрягся король, — «а что у нас еще плохого?» «Осмелюсь спросить, Ваше Величество, почему обязательно плохого?» «Потому что там, где ты, копчик, там обязательно что-нибудь да случится нехорошее. Не знаешь ты меры, так что у нас плохого?» «У вас ничего, Ваше Величество». «А у кого?» «У императора. Черный дракон потерпел крушение из-за обледенения. Четверо воздухоплавателей погибли, один ранен. Сам дирижабль вряд ли подлежит восстановлению». И тут король вышел из себя. «Савва, чтобы после медицинской комиссии и духу твоего в Будвице не было, забейся в своей реце и в самое глубокое ущелье и не отсвечивай. Таких потерь в воздухе не было с начала этой войны. Такие деньги на ветер ушли». «Рад бы, Ваше Величество, мгновенно выполнить ваше повеление, но у меня паровоза не хватает для отбытия». «Будут тебе паровозы, вымогатель!» Король сжал губы в ниточку. «Завтра у кронпринца получишь. И как только получишь паровозы, сделай так, чтобы мы тебя здесь минимум полгода не видели. Ушедшие боги, за что мне такие несчастья? Только-только все полюбовно уладили с империей, и ты опять ссоришь меня с императором. Савва, ты настоящий варвар с диких гор!» «Зато верный и преданный вашему величеству», — склонил я голову, чтобы король не увидел моей невольной улыбки. Бисер вдруг посмотрел на меня с удивлением и некоторым сомнением. «Мой тебе приказ, копчик, не лезь ты в политику, плохо кончишь. Твое дело держать связь между мной и Ремидием. Развивать заводы, делать изобретения. Тебя даже на фронт пускать нельзя. По вам стреляли с парохода, говоришь? Потом вы упали. На соленых островах задохнутся от радости и припишут себе, что они вас сбили. Я представляю себе заголовки их газет». «Ваше Величество, надо просто их опередить с выпуском новостей в нашей интерпретации. Пусть интервью дает командор Плато, он герой дня. Я же в составе экипажа по боевому расписанию и не значился. Осмелюсь порекомендовать поручить эту газетную компанию вашему лейб-фотографу Шибзу. Он мастер в ремесле газетчика и хороший организатор». Король встал с трона, содрал с себя в раздражении мантию и прошелся по залу, приговаривая вполне годные к креативу пиар-тезисы. «Плато — герой, Плато разбомбил пароход и склады в Щетинпорте. Плато уничтожил полк пополнения островитян, Плато сбил царский дирижабль. Плато предотвратил катастрофу своего дирижабля и спас почти весь экипаж при аварии. Наконец, Плато — огимец». «А что? Хорошая тема». И вдруг спросил с подозрением в голосе. «А тебя там точно не было?» И ждет его величество моей реакции на провокацию. «Сочтемся славой. У меня ее и так хоть отбавляй. Пусть и другие получат свои 15 минут бессмертия». «Никак нет, Ваше Величество, не было. Даже сбил царский дирижабль не я». Чувствую себя просто ужом под вилами, вынужденной откровенно врать». «А кто?» Король перестал ходить по залу, повернулся ко мне. «Матрос из экипажа, Ваше Величество!» Отдал я все заслуги своему второму номеру. «Матросу крест военных заслуг, однозначно!» Кивнул король Онкину, а тот моментально стал записывать. «А плато пусть император сам награждает, после того, как мои газеты сделают его национальным героем королевства. Да будет так!» Король остановился напротив меня и сказал уже без раздражения. Просто констатировал. «Можешь встать, барон. Мы вас больше не задерживаем. Ни во дворце, ни в городе, ни вообще в королевстве. Ваша отставка с поста королевского комиссара принята по состоянию здоровья, и мы благодарим вас за труды на этом поприще. Но вы по-прежнему остаетесь моим флигель-адъютантом и офицером связи с Рецией. Вам предоставляется отпуск по лечению от новой контузии, полученной при крушении дирижабля, сроком на 6 месяцев. Врачи неумолимы». «Ваше Величество!» Я встал и поклонился. «Ваша милость!» Кивнул мне слегка король на прощание. «Вот так вот. На медкомиссии я еще не был, а ее решение уже вынесено. Из меня последовательно лепят психа, который за свои поступки не отвечает. Знать бы еще, зачем им все это». На выходе из тронного зала меня уже ожидал молоденький флигель с папкой полной бумаг. Без усы лет так 17-18 в одинаковых со мной чинах. «Вам просил передать это его превосходительство», — сказал он, намекая на Онкина. «И финчасть заходить не надо. Все уже здесь. Честь имею». И удалился, звеня серебряными шпорами, не удосужившись даже дождаться моего ответа. В папке было все. Медицинское заключение о постконтузионном синдроме, полученном мною днями при аварии дирижабля. И еще куча всякой медицинской терминологии, связанной с моими прошлыми ранениями и контузией. Рекомендация – покой и успокаивающие препараты растительного происхождения. Ага, дымглина, эптыть. Срок лечения – 1/2. И когда только успели состряпать. Самое смешное, что я здоров, как бык. Отпускное свидетельство, подписи, печати, честь по чести. Именной чек в банк с начислением жалования сразу за 1/2 вперед, правда, только по линии Онкина. В воздухоплавательной эскадре я за штатом сегодняшнего дня без содержания. Из чека я сам подал в отставку. Чек с компенсацией недополученного вещевого снабжения, порционов и рационов. Чек с компенсацией затрат на лекарства без отчета трат. Предписание от службы Онкина о прикреплении ко мне охраны за счет дворца. Не обманул. И банковская платежка о перечислении их жалования и порционов в Автутский банк. Сразу за 1/2. Персональный состав охраны определялся мной самим. Бесплатный железнодорожный воинский литер дофтутся на одного меня. Это уже просто издевка, учитывая, что у меня собственный эшелон стоит на запасных путях с салон-вагоном. Открытое литерное предписание на личный эшелон для ВОСО. Только на 1 эшелон. Уязвили. Хорошо еще, что 2 состава с бревнами я уже отправил тихим ходом вперед своими паровозами. Так, Онкин меня видеть не желает, иначе бы он мальчонку прислал с приглашением посетить его кабинет, а не бумажки мне в зубы сунуть. Вроде все. Никаких дел в Будвице у меня больше нет, хотя на повестке дня еще заранее оговоренная встреча с генералом Молосом в штабе. Хорошо им говорить не лезть в политику, когда эта политика сама ко мне лезет, не отогнать. Похоже, борясь с дурацкой аристократической контрразведкой, бисеры профукали в военную разведку, которая, как мне кажется, давно и плотно сидит под императором. И без аристократов эта структура, что характерно. Начинаю подозревать, что создание имперской контрразведки императором было заранее инициировано для выявления чересчур амбициозных графьев. Потому как параллельно, тихо и без афиширования, но вполне эффективно работала дофронтовая армейская разведка, реально выполняя функции этой опереточной контрразведки. Черт ногу сломит в их имперских интригах. Поймал извозчика и приказал отвезти меня в ближайший галантерейный магазин, портфель купить. Не ходить же мне с канцелярской папкой под мышкой. В назначенное время в кабинете у Молоса неожиданно оказался еще и Аршфорд. К нему я и обратился, как к самому старшему по чину. Устав надо чтить, особенно в моем опальном положении, когда нет уже у меня временного генеральского ранга и чрезвычайных полномочий комиссарчика. Ваше превосходительство, лейтенант воздушного флота Копчик, разрешите обратиться к генералу Молосу. Оттарабанил я по уставу, а представился так, потому как был в парадной флотской форме, которую надел для уединенции. Аршворт повернулся ко второму квартирмейстеру фронта и удивленно спросил. «Что это с ним?» «Его сегодня император за штат вывел в воздушном флоте», — удовлетворил любопытство командор Молос. «О-о-о!» — протянул многозначительно генерал пехоты. «Так не надо было дирижабли ломать. Ты бы видел, Саем, какие танцы вокруг этих обломков господин Гурвиник выделывал, а уж какие песни пел. Боцман стоял с открытым ртом и чуть ли не записывал». И, повернувшись ко мне, принял вид фронтового служаки. «Извольте обратиться, как положено, молодой человек». Я крякнул, но тем не менее подчинился. «Лейтенант воздушного флота в резерве Сава Копчик. Ваше превосходительство, разрешите обратиться к господину генерал-майору». «Обращайтесь», — разрешил командир. «Господин генерал-майор, лейтенант воздушного флота в резерве Сава Копчик прибыл по вашему приглашению». «Снимай шинель, вешай там у двери», — ласковым голосом пророкотал Молос. «Надолго тебя в резерв законопатили?» «Пока на полгода, экселленс, а там как медкомиссия решит, допускать меня к полетам или нет», — ответил я, вешая шинель с шапкой на трехрогую вешалку. Когда я повернулся, у Аршворта слегка отвисла челюсть. «Ты когда успел столько орденов заработать? Тут, понимаешь, армией командуешь», — оборвал генерал пехоты фразу на полуслове. «С начала этой войны, ваше превосходительство», — ответил я честно. «Да, иконостас у меня солидный, что и говорить. К тому же редко, когда я ношу его полностью. Обычно только те ордена, которые по уставу снимать с мундира не положено. А тут случай особый. На аудиенцию королю ходят при полном параде». «Силен. Хотя два ордена ты только при мне от императора получил этой осенью. Присаживайся к столу, имперский рыцарь. Думу будем думать. Сай мне тут рассказал со смехом, как ты в присутствии короля драконил полковника из генштаба. Да так, что от него только перья летели. Было такое?» «Было, ваше превосходительство», — не стал я запираться, присаживаясь на табурет у стола. «Я тогда еще в фельдфебелях гвардейской артиллерии состоял». «Допустим, ты и сейчас в гвардейской артиллерии лейтенантом состоишь», — усмехнулся Молос. «А по какому случаю парад?» «В полдень у его величества прошла аудиенция, на которой я подал в отставку с поста королевского комиссара. И она была принята. После нее прямо к вам. Вот потому я в полной парадной форме протокол требовал». «Надеюсь, его величество не обиделся на то, что ты предпочел форму воздушного флота униформе его гвардии», — задумчиво спросил Молос. В ответ я только пожал плечами. Мне казалось, что подавать представление о награждении матросов и офицеров дирижабля уместнее всего в форме воздушного флота. Так и сказал. «На вид взрослый, а не умеешь нюансы учитывать», — высказался Аршворт. «А еще барон». «Ваше превосходительство, я барон без году неделя, а по жизни я простой деревенский кузнец, которого с детства разным политесам не учили», — ответил я, стараясь не злиться. «Учиться никогда не поздно», — назидательно сказал Молос. «Было бы желание». «Я с первого дня в армии только и делаю, что учусь», — огрызнулся я, стараясь, чтобы это не выглядело агрессивно. «Несмотря на то, что я доброволец, направили меня в страйбат кайлом махать, потому что я тогда даже резкие письменной грамоты не знал. Горец я, ваше превосходительство». «Вот так вот, ваше превосходительство», — усмехнулся Молос. «Это нам почетный доктор политеха говорит, изобретатель автоматического пулемета. А вы все про какого-то индюка-полковника из генштаба, которого здесь на место поставили фельдфебелем». «Меня сейчас больше именно этот эпизод с полковником беспокоит. Это точно, что именно после выступления Копчика поменяли весь план наступления Восточного фронта?» «Я тому свидетель, ваше превосходительство», — констатировал Молос. «Тогда возьмем с него подписку о неразглашении», — попросил квартирмейстера Аршворт. Что и было сделано. Я охотно подписал документ, сулящий страшными карами за... Одним больше, одним меньше. Когда Молос убрал подписанную мной бумагу в стол, Аршворт расстелил на столе карту. «Император требует от меня как можно быстрее покончить с осадой Чейтинпорта», — пояснил командарм свои действия. «Тем более, что царцы готовят зимнее наступление по льду Ныси, которое за эту зиму замерзло так, что по ней даже тяжелую артиллерию перетащить можно», — добавил Молос. «От меня что требуется?» — не понял я. «От контуженного субалтерна, находящегося на излечении от нервической горячки и постконтузионного синдрома». «Ты понял, ваше превосходительство, какой изощренный ум у этого офицера? Он тебе сейчас насоветует, а ответственности нести не будет, так как советовал почти в нервическом бреду», — засмеялся второй квартирмейстер фронта. «Я сам разберусь, что бред, а что нет». «А как бы ты брал Чейтинпорт? Имею команду я, а не советники, так что и ответственность вся полностью только моя. Введи нас, разведка, в курс дела по расположению врага от моря до узловой станции. Дальше уже зона ответственности Южной армии». Молос вызвал в кабинет кирасирского ротмистра, который быстро и четко отметил на пустой карте места дислокации царских войск на правом берегу Ныси и войск островитян в Чейтинпорте. Отдельно нарисовал, где какая артиллерия у них стоит, и даже сектора обстрелов кругами начертил тонким карандашом. Отдельно выдал промеры толщины льда на реке в разных местах. И все это наизусть. Силен, я просто в восхищении. «А лед-то как мерили?» – удивился я. «Ночами проверяли лунки, которые ранее долбили царские пластуны», – удовлетворил мое любопытство ротмистр. «Где они их долбили? Показать на карте можете?» – одолело меня любопытство. «Легко», — ответил ротмистр и нарисовал несколько точек на русле реки. «А вот здесь, здесь и здесь мы сами лунки долбили». «А где лед выдержит тяжелую артиллерию?» — продолжал я задавать вопросы. «Вот тут и тут», — показал ротмистр. «Инженеры клянутся, что если армировать лед хотя бы ветками, то переправа выдержит рутьер с 200-пудовым орудием на прицепе, если не останавливаться на льду». «Значит ли это, что предварительно требуется захватить достаточно обширный плацдарм, чтобы обеспечить безопасность такой переправе?» «Так точно. Если только вы в этих местах лед с воздуха не разбомбите», — бросил он беглый взгляд на мою форму, «то при захвате плацдарма такую переправу навести дело двух дней. Настелить фашины и залить их водой и подождать, пока промерзнут. Но полевую артиллерию можно переправить по льду везде, на всем протяжении русла реки. Толщина льда позволяет. К тому же в этих двух местах железная дорога отстоит на наибольшем расстоянии от реки. Мы поднимали на ближайшей станции аэростат. Реки не видно. Корректировка орудия особого могущества невозможна. Мы в отделе считаем...» «Стоп», — приказал Аршворт. «Мы потом обязательно выслушаем коллективное мнение вашего отдела. Но сейчас достаточно. Примите мое удовольствие прекрасно сделанной работой». «Служу императору и отечеству!» Ротмистр щелкнул каблуками. «Один вопрос позволите, ваше превосходительство?» Обратился я к командарму. «Только если это конкретика какая, а не тактика!» Разрешил Аршворт. «Господин ротмистр, каков максимальный калибр полевой артиллерии можно переправить без инженерного оборудования ледяной переправы?» 4 дюйма!» Тут же ответил ротмистр. «Но если гаубицы, то 5 дюймов. Они у царцев... легче пушек». «Где пластуны долбили лунки светлым днем, если такое было в действительности?» «Такого не было, господин лейтенант, но вот в сумерках они за этим занятием были замечены именно в тех местах, где возможна переправа тяжелых орудий». «Благодарю вас, ротмистр», — рассыпался я в любезностях. «Как воздушный разведчик я в восхищении от проделанной работы вашим отделом». Когда ротмистр покинул кабинет, Молос ехидно спросил. «Так ты еще и разведчик?» «Так точно, экселленс. Последняя моя должность по штатному расписанию в воздухоплавательном отряде. Старший летчик-наблюдатель. А квалификацию я сдал еще летом, когда прорабатывали хронометраж и варианты прорыва бронепоездов с дирижабля». «Так какое твое мнение, копчик, о направлении главного удара царцев?» настаивал на моем ответе командир. «Там, где можно протащить тяжелую артиллерию, они наступать не будут». «Отчего ты так думаешь?» — — удивился Аршвард. «Мой начальник штаба просто уверен, что главный удар будет именно там». «Какова максимальная дальность выстрела 200-пудовой длинноствольной 6-дюймовой царской пушки?» 12 километров», — подсказал Молос. «Благодарю, экселленс. Тяжелой артиллерии у них не так много, только корпусные полки. Я на их месте сосредоточил бы всю ее на участке прорыва и не сдвигал со своего берега. Расстояния достаточно, чтобы поддержать пехоту и полевую артиллерию в наступлении и захвате достаточно глубокого плацдарма. Все равно в любом месте нашего берега завеса ваших войск, — кивнул я командарму, — будет слабее ударного кулака наступающих. Основная ваша артиллерия привязана к осаде порта». «То есть ты считаешь, что они в любом месте легко перережут железную дорогу?» — спросил командарм. «Есть такое опасение, если у них командовать будет кто-то умный, типа полковника Куявски», — убежденно ответил я. «Куявский уже бригадный генерал и направлен командовать дивизией на Отгузский фронт, юго-восточный, если по нашей терминологии», — выдал справку Молос. «Далеко от нас». «Хранят нас и дальше ушедшие боги», — высказался по этому поводу Аршвард. «Есть характеристики возможных командующих такой операции у царцев», — обратился я к Молосу. «Скажу одно», — ответил он, — «таких, как Куявский, у царя единицы. Но и тому повезло оказаться в командующих стараниями комендоров твоего бронепоезда. Остальные действуют по уставу, а царский устав предписывает равномерно распределять артиллерию по войскам». «Хорошо бы, если так все было», — засомневался я. «Война часто выдвигает на руководящие посты умных и инициативных генералов, в отличие от мирного времени». «Царской армии свято блюдут принцип старшинства производства», — сказал Молос. «У них сословные предрассудки намного сильнее наших». Я кинул быстрый взгляд на Аршвурта. Ничего не возмущается. Лицо спокойное, хотя сам, судя по фамилии, из старой еще средневековой аристократии. «В настоящее время наиболее возможный претендент на командование ударной группой уровня пехотного корпуса будет у царцев генерал от инфантерии Пшекленский, граф. 62 лет, образование полковое, в службу вступил юнкером и школа колоновожатых 30 лет назад. Обожает фрунты и парады. Суровый уставщик. Если не пришлют кого-то другого из царской ставки, то с вероятностью в 90% командовать наступлением будет он». «Ожидается ли совместное наступление островитян от Читинпорта вместе с царцами?» «Маловато у них для этого сил», — отозвался Аршвард. «Пока они только глубже закапываются в землю, да и прокормить ударную группировку только морским подвозом будет трудно». «Но царцам они обещают поддержку наступления», — добавил Молос. «Выполнят ли они свои обещания, это уже другой вопрос. Пока от Соленых островов только техническая поддержка идет. За золото. В основном пулеметы. Еще снаряды для тяжелой артиллерии, винтовки островной конструкции под царский патрон, амуниция разная, паровозы. Скорее всего, чтобы пустой фрахт не гонять. Острова из колонии получают практически все, что им нужно». «Бронепоезд княгиня Милолюда сейчас у вас в армии?» «Да. Несмотря на морозы, болота сильно не замерзли на южном фасе фронта», — ответил командарм. «Так что там царцы, если попрут, то опять упрутся в бутылочное горлышко полевого укрепрайона, которого достало ума не бросать на произвол судьбы, а законсервировать на всякий случай». «По-доброму вам бы, ваше превосходительство, на каждый перегон между разъездами иметь по одному бронепоезду нужно. Хотя бы шпального блиндирования. Но с 4-дюймовыми гаубицами. На складах таких есть десяток. В свое время армия от них отказалась из-за веса. Шестерка стирхов их не тянула. Но на железной дороге подобное превышение массы не принципиально. В депо Бодвица такие бепо быстро свояют. Опыт уже есть. И паровозов трофейных в достатке. Тогда у вас на каждый перегон будет по 2 мобильных броневых отряда, равных 2 полевым батареям на случай отражения первого штурма царцев нашего берега. Они выиграют вам время для подтягивания оперативного резерва к месту прорыва. Затем я бы разбомбил лед на реке с дирижаблей и оставил бы плацдарм без подвоза продовольствия и боеприпасов. К тому же в скором времени они останутся на нем и без дров. В Реции мест для пленных еще много. В этом случае, чем больше переправится царская пехота на плацдарм, тем лучше для нас. Быстрее кончатся у них продовольствие». «Пока толковый бред несешь, лейтенант», — одобрил мой полет фантазии командарм. «Хотя на 200 километров трудно угадать, где они начнут наступать». Школа у меня была особая. Большинство учеников — дети офицерского вертолетного полка. Так что войной мы все интересовались с малолетства. И тут я в связи с вопросом командарма вспомнил нашего учителя по истории, который нам втолковывал на уроке, превратившемся в диспут, почему Франция, которая имела сильную армию в Европе, не стала в 1940 году за считанные дни. И почему в 1941 и почему в 1941 Гитлер смог нанести сильнейший нокдаун Сталину. Ларчик открывался просто. Вермахт изматывал противников, которые были сильнее его еще до нападения. Французские историки насчитали, что за весну 40-го всю армию приводили в боевую готовность к отражению немцев 40 раз. А нападения все не было. На 41-й раз французы расслабились, посчитали предупреждение о разведке очередной пустышкой и получили по полной. Абвер свой хлеб ел недаром. Так же было и с СССР. Ждали нападения фашистов с мая 1941 года. Оттого и призвали всех не поддаваться на провокации, чтобы не вызвать казус белли. А 22 июня, когда разбудили командующего белорусским особым военным округом генерала армии Павлова и сообщили, что немцы напали, то герой Советского Союза просто послал адъютантов по матушке и, заявив: «Они у вас каждую неделю нападают», продолжил спать. Немцы напали, округ без руководства. Психология. Главное – застать врага со спущенными штанами и бить его, пока он их не надел. Когда Красная Армия все же смогла надеть штаны, немцы уже окружили Минск. И еще нюанс. Все по опыту прошлых войн считали, что свое наступление немцы будут развивать эшелонированно. Они бросили в первый удар все, что у них было в наличии, добиваясь многократного превосходства в людях и технике, хотя у противников всего было больше и людей, и техники. Вторая слагаемая победы, которую я предложил, сформировать аналог советских инженерно-саперных штурмовых бригад, бронегрызов, самого крутого спецназа Великой Отечественной войны. «Это ты круто замахнул, бригады!» — пожевал усами Аршворд, когда я ему разъяснил, что это такое в применении к местным условиям. «Где мне столько саперов набрать и пулеметов? Тут простых-то штурмовиков всего несколько рот на армию». «Вот эти штурмовые роты с боевым опытом и есть у вас уже готовое ядро будущего саперно-штурмового батальона, ваше превосходительство. Слейте их с саперной ротой, перемешайте, обеспечьте ручными гранатами от пуза, взрывчаткой, добавьте ручных пулеметов минимум по одному на отделение. Хоть у кавалерии их отнимите, все равно ей в уличных боях не участвовать. Вот вам и готов особый батальон специального назначения двухротного состава. Отдельный батальон сформировать реально в ваших собственных силах, не спрашивая ни у кого разрешения. Должность позволяет. Вспомните, как создавались штурмовые роты летом, которых до того ни у кого не было. Обучили простых бойцов бою в траншеях всего за месяц на полигоне у Многана. Прорывать же требуется не всю линию обороны, а только на тех позициях, которые сразу дают выход в тыл обороняющимся. Обязательно сразу в нескольких местах, а там растеклись штурмовики по городу малыми группами, занимая ключевые точки. Пехота линейная вслед за саперами-штурмовиками завершит окружение укреплений. Я, ваше превосходительство, из своего личного боевого опыта вынес одну основополагающую мысль. Удивил, победил. Город таким образом с землей сравняем, а там наши жители, родной крови, назидательно заявил Молос. «Есть и на этот счет соображения, экселленс», — ответил я. «Перед каждым таким ложным штурмом забрасывать город листовками с дирижабля, разъясняя мирным жителям, что даем им свободный коридор для выхода из города из гуманных соображений. Потому как островитяне и царцы выбрали их живым щитом в своей обороне. И каждый раз в печати обвинять вражеское командование, что оно специально не выпускает мирных обывателей из города только по собственной нечеловеческой жестокости». Держит их в заложниках. И так несколько раз. Придется, правда, взять на себя кормежку и временное обустройство беженцев, пока город не будет наш. Но кто сказал, что будет легко? и пропагандой следует озаботиться заранее и вести ее весь период этой операции. Пусть враг чаще оправдывается перед мировым общественным мнением от обвинений в чудовищных преступлениях против человечности и в жестоком обращении с мирными жителями. Давно подмечено, что оправдываются виноватые. Хотя реально это не всегда так, но инициатива должна исходить только от нас. Аршвард сидел, уперев руки в колени и поджав губы, смотрел на меня в упор. Потом сказал: «Странно слышать от тебя такое после твоей кровавой тризны. Если бы я сам не знал, как ты воюешь, то действительно принял бы все, что ты тут наговорил, за бред, настолько это все расходится с нашими боевыми уставами». «Кровавая тризна — честный бой», — заявил я. «У врага никто не отбирал оружие, и их было в 5 раз больше, чем нас, по самым скромным подсчетам. А вот боевые уставы наши устарели, ваше превосходительство, сразу по выходу из типографии. Их писали для прошедшей войны по опыту. Разве вы сами этой осенью всегда воевали по уставу?» «Уел», — помотал головой командир. «Уел. Саим, доставай, что там есть у тебя выпить. А то голова идет кругом». Пока Молос лазил к себе в сейф за бутылкой сливянки, я успел добавить: «И не скрывайте приготовление к штурму от врага, ваше превосходительство. Все равно он знает, что вы к нему готовитесь. Наоборот, подготовка должна быть демонстративной, как и артподготовка, после которой ничего не происходит». «Вот как? Так они же в своих газетах раструбят, что отбили настоящий штурм», — распушил усы Аршвард. «Победу будут праздновать». «Да пусть потешаются немного», — пожал я плечами. «Даже пусть ордена получат от своего короля. Главное, что получится в итоге». Я немного помолчал и добавил: «И каждый день бомбить с воздуха порт, чтобы пароходу пристать некуда было, чтобы подкрепление они на шлюпках с дальнего рейда высаживали под бомбами, чтобы снаряды на плотах выгружали. Когда мы их победим, то после войны все отстроим лучше, чем было». Тут Молос разлил каждому по 3 стакана, подвинул 2 к нам и взял в горсть свой. Сказал как тост: «Дорогая получается война нынче». «И с каждым годом будет обходиться все дороже», — поддержал его я. «Похоже на то», — взял свой стакан командарм. «В моей молодости все было намного проще и честней. За что пьем?» «За победу», — поднял я свой стакан. «За нашу победу».